При упоминании о поезде глаза Фекса слегка расширились. «Я слышал, что Неморта умерла», — сказал он внезапно, перестав говорить о себе в третьем лице, словно Флар прошел какую-то проверку, проигнорировав это. «Значит, Неморта снесла яйцо? У вас появится новая королева, полагаю?» Он бросил взгляд на крыло Флара, отметив, что всадники выглядят отлично, а драконы, судя по ярким краскам, совершенно здоровы. Флар ничего не ответил. Всадники были в поиске, значит, Йоры нет в живых. Этот очевидный факт не нуждался в подтверждении. «Итак, мой лорд...» Фекс слегка склонил голову, ожидая, что всадник назовет свое имя. Секунду Флар колебался. Возможно, этот человек умышленно провоцирует его. Имена бронзовых всадников были так же хорошо известны всему Перну, как имя королевы драконов и ее всадницы, госпожи Вейра. Но лицо Флара оставалось невозмутимым. Он продолжал пристально разглядывать Фекса, делая вид, что не понял намека. Неторопливо, с небрежной надменностью, Фнор шагнул вперед, остановившись чуть позади головы Мнемента. Его ладонь коснулась гигантской челюсти дракона. «Лорду Флару, бронзовому всаднику Мнемента, потребуется отдельная комната. Я, Фнор, коричневый всадник, предпочел бы провести ночь рядом с остальными людьми крыла. Нас 12». Флар оценил эту краткую речь брата, подчеркнувшую мощь крыла, словно Фекс сам не мог сосчитать всадников. Его слова звучали столь дипломатично, что Фекс вряд ли был способен парировать этот ответный выпад. «Лорд Флар», — процедил Фекс сквозь зубы, сохраняя на лице застывшую улыбку, — «ваш поиск в этих краях — большая честь для Плоскогорья». «Возможно, если одна из женщин Плоскогорья удовлетворит требованиям Вейра», — вежливо ответил Флар. «Тогда мы будем вечно гордиться этим», — учтиво сказал Фекс, склонив голову. «В старые времена из моих холдов вышла не одна госпожа Вейра, и все они прославились, как замечательные женщины». «Из твоих холдов?» — переспросил Флар с вежливой улыбкой, подчеркивая интонацией множественное число. «О, да, ты теперь владеешь Руатом, не так ли? Там действительно родились многие». Гнев, промелькнувший на лице Фекса, мгновенно сменился принужденной гримасой любезности. Фекс отступил в сторону, жестом пригласив Флара пройти в ворота холда. Командир отряда Фекса пролаял команду, и его люди перестроились в два ряда, высекая подкованными сапогами искры из каменных плит. Драконы, повинуясь беззвучной команде, взвелись в воздух, подняв облака пыли. Флар бесстрастно шагал мимо застывших шеренг. Люди выпучили глаза от страха, когда огромные звери заскользили над их головами к внутреннему двору холда. Кто-то на главной башне завопил от ужаса, увидев опускающегося на крышу Мнемента. Широкие крылья дракона гнали вдоль двора волну пахнущего фосфином воздуха, пока он пристраивал свое чудовищное тело на неудобной посадочной площадке. Внешне, безразличный к ужасу и благоговению, которое внушали драконы, Флар был доволен произведенным впечатлением. Иногда следовало напоминать властителям холдов, что им приходится иметь дело не только со всадниками, смертными людьми, чью жизнь можно прервать ударом меча, но и с огнедышащими драконами. Нужно возродить в сердцах людей то уважение, которое издревле питали обитатели холдов к всадникам драконов и к самим огнедышащим защитникам Перна. «Мои люди только что поднялись из-за стола, но если ты пожелаешь...» Начал Фекс и замолк, когда Флар с легкой улыбкой покачал головой. «Я хотел бы засвидетельствовать почтение твоей госпоже, лорд Фекс», произнес Флар, с удовольствием отметив, как сжались челюсти Фекса при этой традиционной просьбе. Флар был удовлетворен. Расчет оказался точным. Последний поиск, результатом которого явились годы вялого и бесплодного владычества Йоры, состоялись еще до его рождения, но он тщательно изучил записи о предыдущих поисках. Там содержалось много рекомендаций по части обращения с лордами, которые стремились скрыть Джон от людей Вейра. Если Фекс откажет ему и не позволит всадникам выполнить свой долг, то смертельный поединок расставит все по своим местам.